Глава 13. Экспромт. Как подкошенная, Ульяна упала на пол и принялась хватать воздух ртом. Звуки ушли на задний план. Перед глазами кружились фотографии, на которых Джулия смеялась, кричала и пела голосом Эдит Пиаф. «Но, Женерия Дорьян». Она знала перевод этой песни, этой проклятой песни, которая звучала в ее голове всякий раз, когда с ней случались эти приступы удушья. «Нет, ни о чем. Нет, я ни о чем не сожалею. Ни о хорошем, что у меня было, ни о плохом. Мне все безразлично». Откуда ни возьмись, над ней склонился Вольский. От него несло перегаром, но глаза были трезвыми и встревоженными. «Не можешь вдохнуть?» — громко спросил он. Вся красная, она неистово закивала, открывая рот, как выброшенная на берег рыба. В глазах ее медленно угасал огонек. «Тогда выдыхай!» — решительно скомандовал он. Отвел руку в сторону и, что из силы, ударил ее по спине между лопаток. Ульяна с шумом выдохнула, словно изрыгнув душащий ее ком. Стала дышать жадно и часто. Потом подняла на него глаза, чуть кивнула в знак благодарности. Вольский махнул рукой в ответ. «Не стоит». Оба сели на пол и, опершись на стену, попытались прийти в себя. «Это что за методика такая?» — спросил его потом потрясенный Савелий. «Методика называется экспромт», — усмехнувшись, ответил ему Вольский. «Ого!» — присвистнет бывший однокашник по психфаку. «Честно говоря, я тогда серьезно труханул. Я ожидал яркой эмоциональной реакции на эти фотки. Но чтобы психосоматической, да такой сильной, нет». «Дела, Савелий будет впечатлен. Такого у меня еще не было. Я действовал по наитию. Она так убедительно задыхалась, что казалось еще пару секунд и все. Как понимаешь, такие моменты не до методики теоретических умозаключений. Подсознание само выдает решение. Если ты с ним на «ты», то просто делаешь, что чувствуешь». «Согласен», — ответит Савелий. А пока Ульяна и Вольский смотрели на развешанные Гульнарой фотографии на стенах гостиной, наконец Ульяна спросила. «Твоих рук дело?» Вольский усмехнулся. Похоже, его щедрая клиентка наконец вышагнула из панциря строгой заказчицы, отбросила роль в игре под названием «Работодатель-исполнитель» и перешла на «ты». Он мысленно этому порадовался. «Оживает», — подумал он и кивнул в ответ. «Мне помогли», — улыбнулся Вольский. «Это я уж поняла. Зачем?» Ульяна смотрела на него с искренним недоумением. Он отметил про себя закономерность вопроса и, описав рукой место только что свершившегося действия, ответил. «Вот за этим». Ульяна Власова удивленно подняла брови. Потом начала смеяться. Она смеялась все громче и громче. Сползла на пол и, схватившись руками за живот, принялась брыкать ногами, изнемогая от хохота. В дверь заглянула перепуганная Гульнара. Она уже винила себя за то, что послушалась этого дурацкого доктора. Последние полчаса подглядывала в щель и не знала, что делать. Куда бежать, кому звонить, в полицию, скорую, психушку. При виде ее Вольский приложил указательный палец к губам и зашипел. «Чшш». Жестом показал, что тут все хорошо. Как загипнотизированная, Гульнара закивала в ответ и попятилась назад в свое укрытие, откуда продолжила вести наблюдение. Вольский усмехнулся и подмигнул ей, заметив блеснувший в щелочке глаз. Между тем смех сменился рыданием. Ульяна отпустила себя по полной программе. Катарсис есть высвобождение зажима. Он может выражаться по-разному. Слезы — самый частый встречающийся. Смех проявляется чуть реже. И, наконец, оргазм. Нередко эти способы чередуются, сменяя один другой. Тут главное не мешать, позволить эмоциям быть прожитыми сполна. Как бы долго это ни продолжалось. Потому Вольский просто тихо сидел рядом и наблюдал. Работа шла хорошо, глубоко. Любо дорого посмотреть. Наконец она затихла, вздохнула глубоко-глубоко. «Что ты чувствуешь сейчас? Опиши пространство вокруг тебя», — тихо просил Вольский. Регрессия — частый спутник катарсиса. Он не мог не попробовать усилить результаты блестящей работы, не направив клиентку в самую глубь, в архаичное детство. «Я не знаю, сколько мне лет», — Ульяна заговорила глухим, осипшим от рыданий голосом. «Но судя по тому, что я лежу на спине в кроватке и не могу сама повернуться на бок, несколько месяцев, а может, недель». Точно в такой позе, лежа на полу на спине с закрытыми глазами, Ульяна делилась своими самым ранним воспоминанием. Вольский обратил внимание, говорила она в настоящем времени, словно все происходило с ней прямо сейчас. «Я чувствую, что плачу, как это делают младенцы, и не могу остановиться. Плачу, плачу». Слышу мамин голос, любящий, но очень усталый. Она шепчет что-то типа «Не понимаю, что не так, накормила, сухая, плачет и плачет». «Родила бы пацана, такого бы не было. Теперь терпи ее всю жизнь», — отвечает другой голос. «Он не любит меня. Я его разочаровала. Со мной что-то не так. Поэтому я и плачу. Я чувствую, что люблю его, именно его, этот голос, а он меня нет». Тихая, легкая слеза выскользнула из уголка ее правого глаза и покатилась вниз по щеке. Вольский слушал, затаив дыхание. Как же прекрасен человек, плывущий в глубинах своего подсознания. Его охватил какой-то вселенский восторг и любовь ко всем людям сразу. Ульяна своей силой и смелостью удивила его в очередной раз. И эта песня — это Эдит Пиаф, Жанри Дорьян. Первый приступ удушья у меня случился в 5 лет, когда эта песня как раз звучала по радио. Теперь я поняла, именно она звучала, когда я лежала в кроватке. Но я этого не помнил, думал совпадение. Став старше, я заставляла себя ее слушать и слушать, чтобы освободиться, но в итоге загремела в скорую. Мне поставили диагноз астма. И долгое время я жила с баллончиком в сумке. Но что-то странное случилось, когда я встретила Власова. Астма. Я просто забыла про нее, даже когда потеряла ребенка. Ничего. Но баллончик на всякий случай до сих пор ношу. И тут бац, эти фотки. Честно говоря, так сильно было впервые. Я думала, все, моя песенка спета. А тут ты, как черт из табакерки. Поджидал? Поджидал. Откликнулся Вольский. Но если бы знал, что реакция будет такой, выбрал бы способ помягче. Ульяна засмеялась в ответ. «Ну и каков будет ваш диагноз, доктор Вольский?» Ульяна открыла глаза и посмотрела на Сергея. «А вот какой?» Без тени иронии или юмора, серьезно и сосредоточенно начал Вольский. Он видел уже всю картину целиком и понимал дальнейший путь клиентки. Отец хотел сына. Родилась дочь. Отец не принял свершившийся факт и ментально отрекся от дочери. Дочь, для здоровой самооценки, которой нужна любовь отца, старается ее заслужить. Без нее она везде чувствует себя чужой и не имеющей права быть. Удушья — как способ уйти из жизни, на которую не имеешь права. Почему именно удушья? Возможно, тогда в кроватке от долгих рыданий у тебя перехватывало дыхание, сопли, идущие в паре со слезами, блокировали дыхание носом. И тело сформировало это как способ лишения себя жизни в минуты острого самоотрицания, связанного с непринятием отца. Музыка — прекрасный аудиальный якорь, который в моменты сильнейшего стресса, в том числе положительного, именно так и работает, подключает психосоматическую реакцию. Вычистив из дома все следы бывшей жены Власова, ты словно отодвинула мать и заняла ее место рядом с отцом. То есть ты вышагнула из цепочки дочь-отец, обрекавшей тебя на исчезновение, и встала в цепочку мать-отец. Как бы стала женой своему отцу, роль которого выполнял Власов. Не случайно он был в 2 раза старше тебя. Также идеально было и то, что он вдовец. Заняв место покойной жены, считай своей матери подле отца, и сделав его своим, ты обрела право быть, жить так, как тебе хочется. Поэтому не было никакой нужды в твоей астме, вот она и не проявлялась. Увидев фото Джулии, ты словно вывалилась из созданного тобою безопасного мира в свой прежний. И никуда не девшееся бессознательное предписание «не живи» сработало как триггер. Вольский остановился и вопросительно глянул на Ульяну. Та слушала его очень внимательно. «Продолжай», — потребовала она. «Когда твой муж умер, возник новый вызов в виде партнеров и коллег по его бизнесу, которые вдруг снова актуализировали старую рану, что ты не имеешь права здесь быть. Ты не мужчина, тебе здесь не место». Ульяна слушала и кивала головой. Все это попадало точно. Картинка складывалась, становилось легче дышать, наступала ясность. «И ты стала, как сама говорила, пахать». Доказывая всем и вся, что ты не просто имеешь право на это место, ты словно для него родилась. Все спорилось в твоих руках. Твои монстры отступили, знаешь почему? Ульяна кивнула в ответ. Я заняла его место. Я стала им, тихо, впечатленная своим инсайтом, ответила она. Да, ты заняла место отца, бога, Зевса. Теперь тебе ничего не угрожало, кроме одного. Пасынка, который по праву рождения наследует его трон. Это место. И ты вызвала меня. Все верно. Теперь я вижу, что ты реально стоишь этих денег. Браво. Ну что дальше? У меня есть гипотеза, но я не хочу торопить события. Все идет хорошо. Давай поживем день-другой и продолжим этот разговор, точнее, сеанс. Ульяна улыбнулась. А интересная у тебя работа. Вольский кивнул. Не то слово. И как-то это круто. И Ульяна вдруг стала хохотать, будто только что покурила дурман травы и еле закончила свою мысль, уже подвизгивая. «Выдыхай, бобер, выдыхай», — процитировала она, наконец, финал бородатого анекдота. И Вольский захотал с ней на пару. «Гульнар, выходи, цела твоя хозяйка и даже вполне себе счастлива», — крикнул Сергей и подмигнул Ульяне, вытиравшей выступившие от смеха слезы. Из-за двери буквально на полусогнутых вышла совершенно растерянная домработница, не понимающая, плакать ей или смеяться. «Ульяна Юрьевна, как же я перепугалась. Очень рада, что все хорошо. Вы простите меня, но я не могла себе места найти, видя, как вы рыдаете, а потом так страшно смеетесь. Простите меня, пожалуйста». Ульяна засмеялась опять. Это нормальная реакция, Гульнара. У вашей хозяйки только что высвободилось приличное количество давно подавленной энергии. Это часто имеет такой побочный эффект — безудержный и продолжительный смех. Не обращайте внимания, все хорошо. Гуленька, дорогая, я рада, что ты оказалась свидетелем всего, что здесь произошло. Значит, мне все это не привиделось. Я даже не буду брать с тебя клятву о молчании. Почему-то мне совершенно все равно, узнает кто-то или нет. Доктор, это нормально? Все еще посмеиваясь, спросила она, обернувшись на Вольского. Более чем. Это называется свобода, Ульяна. Кроме как поздравить тебя с этим, мне нечего сказать, ответил Вольский и поднялся. Вот и славно. Приняв протянутую Вольским руку, что отнюдь ей всегда доказывающей, что она все может, все сама, не было свойственно, она тоже встала. Вернее, даже вскочила от переполнявшей ее энергии. Вольский молча поставил плюсик этому, казалось, незначительному нюансу, которому сама Ульяна не придала никакого значения. И только потом чуть поморщилась от боли в межреберии, напомнившей о недавней аварии. «Дико хочу кушать, Гуль, мечи все, что есть», — воскликнула Ульяна, потирая руки. «Позавтракаешь с нами?» — спросила она Сергея. Тот посмотрел на часы. 11:43. Во рту с утра ни крошки. Предложение было заманчивым, но своим присутствием он боялся нарушить запущенную им только что конфигурацию провокативного метода. Поэтому сглотнул слюну при мысли о кулинарных способностях Гульнары, не зря проработавшей в этом доме столько лет, он отказался. И ретировался, взяв обещание с Ульяны держать его в курсе любых необычных деталей или мелочей в поведении Прохора. Вольский вышел во двор, усыпанный звездами и именами главных действующих лиц этой истории, и всей грудью выдохнул воздух. «Фух!» — удовлетворенно выдохнул он. Водитель Ульяны помахал рукой, напоминая, что он по-прежнему находится в ее полном распоряжении. «В самый дорогой ресторан в этом городе», — попросил Вольский. Ему хотелось, чтобы вокруг было как можно меньше людей. Он давно подметил закономерность. Где больше денег, там меньше людей. И наоборот. Водитель посмотрел с интересом, но ничего не сказал. Не было у него таких полномочий, но желание было. И сильное. Он видел, что с приездом этого московского товарища в доме творится что-то невообразимое. Вольский чувствовал это, но сейчас ему важен был только он сам. Может быть, потом, при случае... Хотя, ладно, черт с тобой. «Как дела?» — приветливо спросил он. Водитель встрепенулся, поняв, что пассажир не прочь поболтать. «Да вот, жив, и то слава богу. Не боитесь в тачке Ульяны Юрьевны ездить?» Приятным баритоном залпом выпалил он. «Смело», — подумал Вольский, а вслух сказал. «Намекаешь на перестрелку?» «Да весь город гудит», — охотно подхватил водитель. «И о чем же, если не секрет?» За всеми этими психоделическо-психотерапевтическими событиями он, кажется, обо всем забыл. Да какой тут секрет? Дело ясное. Прошке вот-вот 18 стукнет, и по завещанию отца ему отойдет весь его бизнес. Ульяне Юрьевне только и останется, что их коттедж, и обе квартиры, и даже эта машина, все ему камикадзе, как его народ называет, простодушно отрапортовал водитель. Вольский почувствовал, что заводится. «И ты считаешь нормальным вот так сливать информацию про свою работодательницу? Не боишься, смотрю, работу потерять, да?» Он прямо и с вызовом смотрел в глаза испуганному водиле. «Ну, вы же это, психиатр. Вам можно, врачебная тайна и все такое. Нет? Я помочь хотел, так сказать», — засуетился тот. Вольский был почти сбит с толку. «Реально дебил или придуривается? Или раскусить меня хочет, что знаю, а чего нет?» Водитель отделался легким испугом, вспомнил он слова Соболенко, и усмехнулся. Его внутренний провокатор разглядел ниточку от спрятанного клубочка. Вольский сидел сзади, как принято в такси. На его взгляд и ощущения — это самое комфортное распределение энергополей, когда ты едешь в качестве пассажира. Он подался вперед и придвинулся очень близко к уху водилы. «Я вот все думаю, охранник ранен, а ты цел. Вероятно, кто-то был в курсе покушения, не так ли?» Тихо, с напором спросил он. Совсем другим взглядом через зеркало заднего вида одарил его водитель. «Нет, не дурак», — понял Сергей. «Это умный, сильный товарищ, которым по одному такому взгляду точно можно сказать, он в игре. Кто-то, возможно, и был, но точно не я, а жив, потому что целились не в меня. Охранник, на то он и бодигард. Работа у него такая, от пуль защищать», — спокойно ответил водитель. От простодушного простака не осталось и следа, Вольский откинулся назад. «Ну и зачем был этот маскарад?» — спросил он. Водитель усмехнулся. «Хотел понять, на чьей-то стороне. Уж совсем без масок и условности», — ответил он. «И на чей же?» Вольскому самому стало любопытно. Водитель молча преодолел сложный перекресток и ответил. «На ее». Вольского это развеселило. Он снова придвинулся к нему ближе. Не угадал. Водитель быстро скользнул по нему взглядом. Он был явно взволнован. Тогда на чьей? Он нажал на газ, машина быстро стала набирать скорость, и только тут Вольский заметил, что они зачем-то едут по объездной дороге. Все это выглядело как откровенная угроза или просто желание напугать. Сергей неожиданно расхохотался. Он почему-то чувствовал себя совершенно неуязвимым. Все происходящее казалось ему каким-то ребячеством. «Скажу, если объяснишь, кто ты. И что за игру ведешь?» — спокойно ответил Сергей. Водитель какое-то время соображал, а потом стал сбавлять скорость и остановился у обочины на самом выезде из Янска. Включил аварийку. «Я? За Власова, старшего. Если бы не Ульяна, он был бы жив, и Прохор не сходил бы с ума», — тихо начал он. «Да тебе-то что за дело? Кто он тебе?» — удивился Вольский. «До того, как познакомиться с Ульяной, он встречался с моей младшей сестрой», — признался водитель. В его голосе явственно слышалась боль. Вольский перестал ерничать. Речь зашла о глубоких личных мотивах, а это всегда серьезно. Встретив Ульяну, он бросил ее, и она, короче, плохо ей было. А когда Власов умер, совсем с катушек съехала. Короче, третий год, как она монашка, в монастыре. Оба понимающие посмотрели друг на друга. «Насчет перестрелки. Меня предупредили. Не знаю кто. Сказали, никто не погибнет, только напугают. Потребовали, чтобы я ехал конкретным маршрутом, иначе обидят сестру», — догадался Вольский. «Вроде того», — кивнул водитель и продолжил. «В полицию не сообщал и не буду. В городе много желающих ей смерти. Но много и тех, кто ее полюбил. Она реально вытащила бизнес-шефа, земля ему будет пухом». «Почему ты от нее не уйдешь? Почему работаешь на нее?» — спросил Сергей. Водила молчал. «Ждешь подходящего случая для мести? То есть, если бы Власов не бросил твою сестру, а, предположим, женился на ней, а потом все равно умер, и твоя сестра, будучи вдовой, ушла бы в монастырь, так было бы лучше?» Тот продолжал молчать. Насупившись, грудь поднималась от частого дыхания. Водила сильно нервничал. «Я об этом так не думал, но, думаю, сестренку он был бы еще жив. Из-за Ульяны он так бухал. А с твоей сестрой стал бы агнцем Божьим. Пел бы псалмы и не ругался матом». Водила резко встрепенулся. Хотел схватить Вольского за грудки, но тот вовремя отшатнулся. «Что изменит твоя месть? Даже если, предположим, Ульяна погибнет, что с того? Прохор совсем осиротеет, хотя и поймет это не сразу. Потянет ли кто-то бизнес, как сумела она? Большой вопрос. Но главное, на твоей сестре это вообще никак не отразится. Что касается меня, то я на стороне моего клиента, семьи Власовых. Для меня Ульяна и Прохор не по разные стороны баррикад, а по одну. Просто они, как нормальные живые люди, запутались в ситуации и друг в друге. Моя задача — эти путы ослабить или снять, но тут многое будет зависеть от них самих». Водитель жадно ловил каждое его слово. «Остырил ты меня», — Сергей окинул взглядом в огородный пейзаж за окном, «потому что тебя разрывает внутренний конфликт. Ты любишь Ульяну, точнее, тебе кажется, что любишь. Ты борешься с этим чувством, потому и уйти не можешь. Охваченный желанием мести, ты изучил Ульяну вдоль и поперек и сам не заметил, как пропитался ею. Она наполнила смыслом твою пустую жизнь. Убить ее все равно, что самого себя. Ведь без нее будет снова пусто. Покушение обострило это чувство. Тебя гложет, что, по сути, подставил ее под пули, так как сестренку ты тоже любишь, и к тому же с детства приручен ее защищать. Но от одной только мысли, что Ульяна могла тогда погибнуть, ты готов разбить свою башку об стену. И можешь высадить меня прямо здесь, если я не прав». Водитель резко открыл дверь, обошел машину сзади, закурил. Мужчин наше общество с детства воспитывает в запрете на проявление своих эмоций и чувств. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя. Вольский вздохнул и устало откинулся назад. «Если так и дальше пойдет, я терапевтирую весь город. И, похоже, только так и тогда смогу от него откупиться и свалить, наконец, домой», — подумал он. Тоже вышел из машины, потянулся. Вдохнул свежий запах детства и, отойдя на пару метров, решил без лишних церемоний по-простому отлить, чего не позволял себе уже давно, всегда стараясь дотянуть до заправки. Потому что искренне считал, что отливалы у дороги — это тормоза цивилизации, которые до сих пор существуют где-то в хмуром Средневековье, когда человечество еще не видело границ между «хочу» и «могу». Да, я хочу помочиться, но могу ли я себе это позволить сделать прямо здесь и сейчас? Но оглянитесь, кругом мосты, дороги, сделанные вашими же руками. Зачем гадить там, где расчищаешь? От этих ни на что не претендующих размышлений его отвлек какой-то шум. Вольский оглянулся. «И да покарают меня боги Олимпа», — подумал он, так как водила последовал его примеру. Затем они молча сели в машину. «Как тебя зовут?» — спросил Вольский. «Саня», — ответил водитель и тут же поправился. «Александр». «Сначала я ее ненавидел, потому что видел, как страдает сестра», — продолжил он начатый разговор. «Потом стал заодно ненавидеть и Власова, и Прохора. Первый ей изменял направо и налево, а второй гадил по любому поводу. Она же терпела и старалась все это превратить в семью. Но окончательно она сразила меня после его смерти. Настолько она раскрылась, расцвела в своей каждодневной битве. Я слышал, что говорят за ее спиной, и радовался, и ликовал, когда она их всех делала, как стоячих. Такая умница, как она, одна на белом свете. Я и в подметке ей не гожусь. Счастлив просто видеть ее. Я не знаю, как ей помочь. Боюсь, а что, если они решат повторить, и уже не так мягко? Я решил, что больше никогда не подставлю ее, как бы меня ни шантажировали. «Веришь мне?» — спросил Саня, глянув на Сергея через зеркало. Тот кивнул. Оставшуюся часть пути ехали молча. Припарковавшись около ресторана, водитель оглянулся. «Спасибо, что выслушал и понял. Боюсь, во всем Энске ни у кого это не получилось бы лучше». Он усмехнулся. «А мне прям полегчало. Теперь я твой должник». Вольский улыбнулся. Саня протянул ему визитку, на ней были написаны только имя и номер телефона. «Я в твоем распоряжении в любое время дня и ночи». Вольский оценил предложение, убрал визитку в карман. Только зайдя в зал, Сергей понял, что оказался в том самом ресторане, где они бухали с Соболем и где по вечерам поют Мила. Сплюнув и чертыхнувшись, он сдался проклятой судьбе, которая настигала его в Энске, и махнул рукой официанту, ибо желудок уже матерился не по-детски.